Какая ночь, еще светло на улице. Да, я просто в лавке сижу, у нас тут уже темно как-то. Ладно, чего хотел? Ты просила тебе помочь кое в чем, у меня внезапно освободились выходные, сказал я и на всякий случай добавил. Сразу предупреждаю, когда мне в следующий раз такое счастье выпадет, большой вопрос, так что советую пользоваться случаем. Ух ты, здорово, обрадовалась она. Ну если так, значит будем считать, что договорились. В субботу рано утром и отчалим. Глава 17. В пятницу вечером мы с Алисой здорово разругались. Она почему-то вбила себе в голову, что я намеренно избегаю ее и не хочу проводить с ней время. Вот как было дело. Мы с Лешкой удачно оккупировали беседку на берегу Тихого океана, девчонки приготовили бутербродов, так что расположились компанией с полным комфортом. Все было отлично до того момента, когда начали обсуждать планы на выходные. Пришлось сказать, что в школе меня не будет, но вот погулять с ними я все равно не смогу. Нарышкин уже знал об этом. Расстроился, конечно, что вместе с нами пойти не сможет. У него в воскресенье снова занятие с Холодным, и он сказал, что перенести его не получится. Лазарева сказала, что путешествие займет у нас не меньше суток, но учитывая, что это где-то под Костромой, я думаю, может затянуться и дольше. Опаздывать княжич не хотел, поэтому вариантов никаких не было. Поедем с Полиной вдвоем, точнее втроем. Я решил взять с собой Ибрагима. Чтобы не было лишних вопросов от Лазаревой, он будет путешествовать со мной в своей призрачной форме. Я подумал, что в этой истории от него будет больше толка в качестве разведчика и консультанта, а не лишнего меча. «Ребята, мы пойдем немного прогуляемся», – тактично сказал Лешка и вывел Дашкову из беседки, как только наступила тишина после моих слов о планах на завтрашний день. Это был как раз такой вид тишины, по которому легко угадывалось, что вот-вот грянет буря. «Темников, может быть ты мне все-таки объяснишь, что происходит?» Вкрадчивым голосом попросила меня Алиса, а это верный знак того, что она сейчас на что-то очень сильно злится. «Я даже знаю на что именно, только не вздумай мне сказать, что все нормально, я же понимаю, что это не так, мне просто помолчать?» – спросил я. «В смысле? Ну ты сказала, что не нужно тебе говорить, что все нормально, правильно, а я собирался сказать именно это. Мне тоже не нравится, что в этом году у меня не получается выделить свободный день, и это, конечно, плохо, но в остальном, все нормально», – пожал я плечами. «По крайней мере, я так думаю».